Жертвоприношение Исаака. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам. Он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди с ним в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. На третий день возвел Авраам очи свои и увидел то место издалека. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, и разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров, и возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. Бытие 22:1-2, 4, 6, 9, 13. Рассказ о жертвоприношении Исаака осмыслен в христианстве как преобразование, префигурация. Приводим характерный для Средневековья христианский комментарий к этому рассказу из книги «Глосса ординария», сочиненной, или, вернее сказать, составленной в XII веке. Символизирует Бога Отца Исаак Христа. Как Авраам принес жертву своего единственного любимого сына, так и Бог Отец предал за нас на распятие своего единственного сына. И как Исаак нес дрова, на которые он должен был быть положен, так и Христос нес крест, на котором должен был быть распят. Исаак был возложен на жертвенник со связанными ногами, а Христос был пригвожден к кресту. Однако то, что символизирует собой Исаак, переносится и на овна, ибо Христос наречен Агнцем. Он есть и Сын, ибо родился, он же и Агнец, ибо принесен в жертву. Библия и ее толкование, как область межконфессионального диалога иудаизма и христианства, будут обсуждаться в шестой части курса. Здесь же нам важно подчеркнуть, что христианское прочтение еврейской Библии как прообраза и символа нашло выражение не только в комментариях. Оно повлияло на христианский образ мысли и отразилось в литературе и в искусстве.